Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня у нас очень важная тема – преодоление уныния. Уныние, депрессия сейчас выходит на первое место в мире по печальным последствиям. Эта тема очень серьезная. Поэтому умение находить правильное решение этой проблемы является, ну, скажем так, первостепенным делом для очень многих. Рассмотрим причины уныния, когда человек унывает. Это происходит обычно как? Либо когда есть проблемы на работе, либо проблемы в семье, либо проблемы в социальной сфере, в окружающем мире. Допустим, начальник по работе ведет себя агрессивно. Как можно решить этот вопрос? Обычно человек надеется на справедливость, справедливости нет, тогда человек впадает в уныние. Или начинает осуждать начальство, в результате получается либо агрессия, либо депрессия. Но любая агрессия в конечном счете становится депрессией. Тогда возникает вопрос, а как же быть и что делать? Так вот, ответ простой. Есть такое выражение, все, что Бог не делает, все к лучшему. Что это означает? Это означает, не надо сидеть в пассивности и все принимать и радоваться, что так произошло. Это означает, что любая ситуация ведет к лучшему, то есть к развитию, к познанию, к изменению характера, увеличению любви в душе. Что нужно делать, скажем так, чтобы начальник изменил к вам отношение? Нужно научиться правильно конфликтовать, то есть не озлобляться внутри, не раздражаться, не сожалеть, а нужно искать пути компромисса. То, что называется договариваться, искать формы взаимодействия, проявлять уважение к начальнику, но отстаивать свои права. То есть правильное решение конфликта – это и есть путь преодоления уныния. Провели эксперимент, обезьяну привязывали, когда все остальные могли бежать в бегство при звуки сирены. И у привязанной обезьяны возникало уныние, страх, уныние, отчаяние. У нее через буквально несколько минут получался инфаркт. Почему? Потому что, когда мы не знаем, что делать, как решать проблему, вот тогда появляется отчаяние. Умение решить проблему – это умение преодолеть опаснейшее чувство. Проблема решается на внешнем уровне, проблема решается на внутреннем уровне. То есть, когда у нас какая-то проблема, то это означает, что мы можем решать ее внешними действиями, и мы можем ее менять внутренним изменением себя, улучшением характера, увеличением любви в душе. Поэтому для того, чтобы преодолеть опаснейшую эмоцию ныне, мы должны научиться активно, разнообразно взаимодействовать с окружающим миром, решать конфликты и непрерывно совершенствует свой характер. Часто отчаяние появляется, когда как бы главная цель в жизни потеряна. Тогда человек не хочет жить. И это чувство испытывает в последнее время все больше людей. Здесь есть самое великолепное средство – это понимание того, что главным смыслом жизни и главной целью является любовь. Любовь к Богу, уподобление Ему, единение с Ним. То есть, в конечном счете, это тоже развитие. Поэтому любовь, понимание того, что любая ситуация дана для развития, умение искать варианты выхода, а не отчаиваться, понимание того, что все, любая задача имеет выход, вот это понимание, оно в конечном счете дает энергию и возможность преодолеть любую отрицательную эмоцию, и в том числе опаснейшее, как уныние. Но теперь переходим к практике.

это дает проблемы с душой, с нашим будущим, с нашей судьбой и здоровьем. Поэтому важно понимать, что наш успех – это не здоровье, и это не благополучие. Многие, работая над собой, меняясь к лучшему, вырабатывая, улучшая черты своего характера, испытывают уныние, когда не видят улучшения здоровья и улучшения по судьбе. Это наивный взгляд, связанный с неправильной системой ценностей. Когда любовь и душа на первом месте, тогда мы движемся в правильном направлении. Главное – это не ваше здоровье. Главное – это не ваше благополучие. Главное – это даже не ваше будущее. Главное – это любовь, умиротворенность, гармония в душе. Главное – это черты характера, которые приближают нас к Богу. Смелость, добродушие, милосердие, сострадание, искренность, оптимизм, целеустремленность, сдерживание своих желаний. Если мы стали добрее, если мы чувствуем благодарность Всевышнему, если мы можем усмирить свои страсти, ограничивая свои инстинкты, превращая грех в добродетель, тогда это и есть главный результат. Здоровье и благополучие придут потом. Главное – это состояние души. А душа через любовь всегда восстанавливается и спасается. Если тело на первом месте, мы будем периодически впадать в уныние и отчаяние. Если душа на первом месте, мы всегда будем оптимистичны, добродушны и энергичны. Мы будем уверены в себе. Мы будем счастливы в любой момент. Мы не будем поклоняться прошлому, то есть материальным аспектам бытия. Мы не будем поклоняться и жить в будущем, духовным аспектам бытия. Мы будем жить настоящим, истинно настоящим, которое обнимает прошлое и будущее. Любовь всегда в настоящем. Жизнерадостны, оптимистичны, многогранны, уверены в себе. Мы независимы. И мы легко решаем любые проблемы.